Глава 70. Евгения. «Дивар, зачем мы пришли сюда, и что это вообще за место?» Спрашиваю, рассматривая светлые стены, пол, устланный цветами, а также красивую статую девушки, вокруг которой парит тысяча свечей. Атмосфера отнюдь не угнетающая, наоборот, здесь даже лучше дышится, а на душе покой, словно я дома. Это храм богини любви Люрины. Именно сюда я пришел и заказал себе невероятную невесту. Улыбаясь, произносит муж, а я, кажется, понимаю, для чего меня попросили надеть свадебное платье. Роясь в новом шкафу, я нашла большую коробку из своего мира и была очень удивлена, увидев там свадебный наряд. Белоснежное платье, фасонная рыбка, мне очень понравилось. Я даже рассмеялась, поняв, что, находясь немного не в себе, все равно предусмотрела такую мелочь. И вот сегодня я надела его по просьбе мужа, который, кстати, тоже выглядел идеально. Пусть и был в черном. Правда, рубашку ради меня он надел белую. Это маленькая, но победа. Стоя посередине огромного зала и рассматривая величественную скульптуру богини, заметила, что моего нового друга она не очень впечатлила. Проклятый Фарик, он же черная пантера, буквально испускал алые всполохи огня. Поговаривали, что когда эта зверюшка вырастет, она будет мне по грудь. Также испуганный муж обмолвился, что это животное очень опасно, просто смертельно, и его нельзя приручить. Но, видно, мой умный демон не думал об этом, когда дарил черное яйцо, обвязанное алой ленточкой. «Женя, прими мой подарок в качестве извинения. Надеюсь, эта мелочь заставит тебя улыбнуться». С недоумением приняла подарок, и что мне с ним делать? Яичницу? Но только я об этом подумала. Как по черной скорлупе пошли трещины, а через миг в моих руках сидел черный котенок, который чихал пламенем. Милота! Я просто влюбилась в него с первого взгляда. И пока я прижимала зверюшку к груди, а она так мило урчала, муж пребывал в шоке. Он что, не знал, кто там? Через час я выяснила, что это существо, которому я дала имя Марик, так как котенок оказался мальчиком, называется Фарик. Оно обитает в лесах эльфов и горах драконов и считается очень опасным, так как до него даже дотронуться нельзя, ведь оно горит все время. А сильные особи и вовсе могут изменить цвет пламени на синий, и это значит, что прикасаться к ним подобно смерти. Но меня не впечатлила история демона, и я, отвернувшись, забрала своего друга и ушла спать. Не знаю, кто и как пытался приручить этих хищников, но я своего малыша никому не отдам. Марик не взлюбил Дивара почти сразу. Видно, помнил, как демон предлагал его утопить. Теперь муж иногда ночует отдельно, так как мой котик любит спать с хозяйкой. Марик рос очень быстро, и это, по словам экспертов, а вернее Факира и Кронера, которые с интересом следили, как я приручаю питомца, было из-за переизбытка моей магии. Сами же друзья, оказывается, тоже подарили питомцев Светлане и даже маленькой Ангелине, которая всем сердцем полюбила своего розового зайчика. Подруга же просто обожала поглаживать свою белую кошечку. И только мне подарили смертельное пушистое оружие. Дивар, как всегда, был в своем репертуаре. Кстати, о подругах. Света теперь живет в доме Кронера и ждет на свет появления мальчика. Кто это будет, человек или дракон, сказать сложно, но семья обрадуется любому варианту. Юная Ангелина же оказалась парой эльфа. Как только Света узнала, такой скандал подняла. Бедный Факир неделю не мог подойти к своей паре. Но после долгих разговоров его матери с подругой та поняла, что все хорошо, и юный ангелочек опять стала играть с эльфом, который не сводил с нее глаз. Наша жизнь налаживалась, но я ждала новых приключений. Только я хотела спросить, зачем мы пришли в храм, будучи уже женатыми, как замолчала от ослепительного сияния, которое возникло перед нами, а потом появилась красивая девушка с золотыми волосами в нежно-розовом платье. Незнакомка мило нам улыбалась и сияла. «Я рада вас видеть, дети мои!» «Богиня!» Дивар упал на колено. Я же, не зная, как быть, просто сделала низкий поклон. Марик с интересом посмотрел на богиню, а потом совершил невероятное. Опустил голову к полу, на что девушка по-доброму улыбнулась. «Творение мое, встань!» — нежно сказала богиня, касаясь плеча демона, а я не могла оторвать от нее взгляда. «Так это она меня сюда переносила? Наверное, ей было весело наблюдать за нами». «Так и есть, Евгения. Путь у вашей пары очень необычный и очень длинный. Но я переносила тебя сюда только 2 раза. Дальше ты делала это сама с помощью моего дара. Постойте, нет, вы путаете. Я перемещалась к нему много раз. Я понимала, что спорить с божеством неприлично, но она была не права. Много. И всегда по своему желанию. Ничуть не обижаясь, пропела девушка и подошла ко мне ближе. «Женя, ты переносилась к своей паре, так как сама подсознательно этого хотела. То, что ты придумала, что ровно в 11 тебя переносит в другой мир, было лишь созданными тобою рамками. Ты могла перенестись и раньше, в любой момент, но ты сама уверяла себя, что именно в этот час ты исчезаешь. Вспомни, почему домой ты возвращалась в разное время? Это не я отправляла тебя назад, это ты». То вспоминала про свидание, то просто пугалась. «Но как же так? Я думала, мир просто принимает меня, позволяя дольше находиться в нем». «Мир тебя принял еще в первый день. Дальше было только твое желание. Я не могу насильно удерживать душу. Это божественное правило». «Но я не могла попасть домой, когда мы были на той ледяной горе и в лесу, на вулкане, да много где». А это ведь насильное пребывание. У вас же там барьеры. Разве? А как ты перенеслась с вулкана? Хитро спросила богиня, и мой мир просто перевернулся. Евгения, я даровала тебе силу перемещения, и вместе с твоим даром попадать туда, куда ты хочешь, все вышло просто замечательно. И да, у дара нет ограничений. То, что ты не перенеслась из леса домой, было только твоим желанием. Дивар сказала, а ты поверила и даже не попыталась попробовать. Так и во всем. Вы сами придумали и поверили, что я послала тебя как помощника. Лишь под воздействием зелья все рамки пали, и вы начали скакать между мирами. Я даже не успевала за вами. Она нежно рассмеялась, смотря на удивленных нас. Но я была невидимка. Почему я сразу не могла стать телесной? Мне захотелось задать все вопросы разом. Как я и говорила, первый день мир тебя принимал и связывал с твоей парой. Чем больше вы соприкасались с мужем, тем телеснее ты становилась. Вспомни, в первый раз тебя увидели со стороны именно когда вы держались за руки. Потом магия демона начала переходить к тебе, и постепенно ты стала видимой. А позже, когда ты полностью обрела плоть, ты сама начала принимать магию от мужа, и даже воспроизводить ее? Невероятно. Так все было так просто, а мы сами все усложнили, не заметили очевидного. Я в своем репертуаре. Стойте, а как же время? Кронер сказал, что под зельем мы были неделю, но в своем мире я провела, по словам знакомых, почти 2. Я думала, что просто ослабла и не могла вернуться. Время — шутка непростая. Первые дни наши миры, можно сказать, были на одной волне, и между ними не было большой разницы. Но потом произошел скачок, и несколько дней в твоем мире стали равняться дню в нашем. Вот и все. Объяснение оказалось простым. Богиня отходит от меня и подходит к Дивару. Творение мое, я так тебя люблю, что просто не могла проигнорировать твое желание. Твой запрос был очень сложный. Но я справилась, послала тебе пару, а ты не понял этого. Но я рада, что в итоге вы вместе, и теперь я могу закончить ритуал вашего брака. Радостно сообщает она, и все свечи вмиг вспыхивают ярче, а в ее руках появляется алая лента. Но мы женаты, говорю я и показываю браслет на руке. Нет, вернее, брак неполный. В прошлый раз, когда вы пришли ко мне, я увидела, что ваш разум в тумане. При таком состоянии я не могла дать полного согласия. К тому же, Женя, ты еще не была частью нашего мира. Но сейчас ты ведь хочешь остаться здесь, стать частью этого мира и быть парой Дивара. Я смотрю на демона, который начинает нервничать и с какой-то мольбой смотреть на меня. Неужели он думает, что после всего, что было, я его отпущу? Вообще-то нам еще учиться и работать вместе. Только вот сегодня я почувствовала, что все придется немного отложить, так как я уже не одна. Богиня словно подслушивает мои мысли и кивает. Значит, мои догадки верны. У нас будет малыш. И у него будет полная семья. Со странной, иногда безрассудной мамой и сильным и таким умным папой. Я ни за что не оставлю своего демона одного. Я его опора и поддержка. Говорю, подходя к мужу, и беру его за руки. Кто бы тебя отпустил? Усмехается Дивар, сжимая мои пальчики. Богиня взмахивает рукой, и наши руки обвивает алая лента, а я чувствую под ней тепло. Я благословляю ваш союз, дети мои. Живите долго и счастливо. С последним словом девушки лента вспыхивает, а я вижу, что наши браслеты изменились. Теперь они не просто черные с серебристым рисунком, появилось много линий разных цветов, а сам рисунок засиял. Поздравляю, дети мои. А теперь, как говорят в женином мире, жених может поцеловать невесту. Но тут не устояла я и кинулась к теперь уже законному мужу. Прижалась и поцеловала так сладко, как никогда. Демон обнял меня и не отпускал. Дивар, раз твоя просьба исполнена, можешь забрать свечу. Муж нехотя отстранился от меня и взмахнул рукой. От общей массы отделилась одна свечка и поплыла к нам. Когда демон взял ее в руки, он не задул ее, а протянул мне. «Мне ведь больше не нужна невеста?» «Нет», — заявила я и задула ее. «Женя, теперь ты понимаешь, что не сможешь вернуться. Мой дар переноса исчез», — произнесла богиня, а я с грустью улыбнулась. «Знаю, но я понимала, на что шла. Получается, теперь я не смогу перемещаться и по этому миру?» «Верно. Я дала тебе эту силу только на время, пока вы не стали парой, но...» И тут она хитро посмотрела на мое колье на груди, то самое, которое мне подарил отец Дмитрия. Неужели в нем была скрыта тайна? Ведь муж сказал, что это обычное украшение, и девушка, которая над ним работала, скорее всего, так и не смогла завершить начатое. «Мой дар ушел». Но у тебя есть необычный артефакт очень талантливого мастера. Именно он позволит тебе перемещаться по миру. Мое дитя перестаралось силой, влитой в него. Вот он и унес ее в другой мир, откуда она потом уже не вернулась. И не потому, что не смогла, а потому, что не захотела, так как встретила свою пару. Но я рада, что эта вещь снова в нашем мире и обрела достойного хозяина. Думаю, Дивар временами будет его заряжать. Теперь демон иначе посмотрел на украшение, а я обрадовалась, понимая, что мои веселые и неожиданные приключения не окончены. Так и началась моя новая жизнь в другом мире, который оказался куда ближе и теплее. Любящий муж, друзья — и даже подруга ни на секунду не прекращали поддерживать меня, ведь я не изменилась и продолжила жить так, как считала нужным. А это значило не жалеть о каждом прошедшем дне. Чтобы было что вспомнить в моменты временного спокойствия. Почему временного? Потому что я все же почти разнесла школу, а потом показала отряду теней, что значит, когда работает женщина. Бедняги, они еще не в курсе, что и мои неугомонные малыши вскоре собираются прийти к ним. Но это уже совсем другая история.